Отболело, отстучало, отошло, обмелело, где журчало, где жило. Стало будто пруд, холодный темный пруд. Много врут о вас, Володя, много врут. Уложила, укачала след в пыли, проводила, помолчала, все ушли. На дороге, на свободе, на ветру. Много врут о вас, Володя, я не вру. Утолиться, утомиться от и до, а кладбищенская птица вьет гнездо. Дотянуться от ограды до лица не мешал бы свет лампады сну птенца. Выбираю час свободный, день и свет. Весь наш труд есть пруд холодный, тени след. Что возьмут с собою годы, что сотрут. Мало врут о вас, Володя.